Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и, значит, I'll be back. Всем привет. I'll be back. Давай лучше, я думаю, начнем не традиционно с боевой обстановки, а с того... Нетрадиционная ЦИПСа. Китайский шоколад. Не, ну мне же все время пишут админ Петух, понимаешь? Я поэтому думаю, ну, что-то такого. Не, подожди, там просто очень много версий было, где ты пропал. То ты, короче, что-то там за Палестину воюешь. Потом ты вроде как отстаиваешь аэропорт в Махачкале. То ты еще где-то, короче. Ну, версий было очень много. Вот просто озвучь это. Я не буду этого озвучивать, понимаешь? Пускай они думают. Ты берешь... Конспирологи. Ты интригу только что сломал, понимаешь? Пускай думает. Ты берешь там и... Ну, ты как будто не в ЦИПСе. Ты же должен обманывать их, а ты берешь и сдаешь. Нет, ну так ты же как раз-таки ездил на лечение в Израиль. А, точно. Слушай, ну смотри. Значит, наш подписчик, который, значит, не мог попасть служить, так как он является не гражданином Российской Федерации. Он проходил службу в спецподразделениях Молдовии, да, значит, был даже американским рейнджером, да, вот очень интересный опыт у него есть. Я думаю, что когда-нибудь, может быть, он напишет, и мы поговорим с ним на эту тему, потому что мне, допустим, это интересно, я бы какие-нибудь там позадавал темы, чем отличается школа американская от нашей и так далее. Вот, ну, я думаю, мы бы нашли бы общий язык, вот в учебках по подготовке, вот было бы интересно. Ну, вот, но сейчас он занят делами, он сейчас готовится к участию в боевых действиях. Вот. Но смысл какой, что у него были трудности по трудоустройству, и он говорит, что только после того, как вы озвучили эту проблему в ЦИПСе, сразу же сдвинулись все специальные проверки спецучреждений, спецслужб и так далее. Вот. Я лично хочу сказать, если вдруг так получилось, что нашу ЦИПСу смотрели те люди из ФСБ, которые долго проверяли, значит, его личные дела и думали дать ему возможность воевать за Россию, либо не давать, да, у них было в раздумьях, да, и они посмотрели такие, а давайте дадим, да, и вдруг они ускорили все эти процессы. Я лично хочу им сказать большое спасибо. Почему? Потому что парень доволен, парень рад, он говорит, я попал в ВДВ, скоро буду участвовать в боях, так что ни мы не ошиблись, ни вы не ошиблись, что раз допустили его, значит, до участия в боевых действиях. Вот. Он говорит, там вокруг него очень много вагнеровцев, значит, бывших, все они сейчас находятся в ВДВ, счастлив, доволен, готовится участвовать в боевых действиях. Так что всем, значит, сторонам, которые принимали в этом участие, да, в том, что ускорили все эти процессы, большое спасибо от ЦИПСы. Затем я бы хотел вернуться к не очень хорошим новостям. Это к недавнему, значит, вчера мы не смогли записаться, потому что у меня были проблемы. Оказалось так, что в Telegram теперь не работает у половины России, да, из-за просто не очень умных людей, да, которые, ну, пытаются что-то сделать, а из-за них страдают, как бы, потом часть Российской Федерации сидит теперь без Телеграма, как оказалось, да. Коллективная ответственность у нас. Из-за одних баранов у нас теперь страдают другие, все просто посторонние люди. Вот. И, значит, вчера мы не могли на эту тему поговорить. Значит, резонансное убийство в Волновахе на новых территориях, да. Убит глава семьи, дети, жены, там все, короче. Просто тупо кущевка на новых территориях. То есть это влияет непосредственно на репутацию всей нашей страны. В тот же день нашли этих ублюдков, задержали. Так. МВД ДНР, как обычно. Ну, я и не сомневался. То есть МВД ДНР... Братан, ну, извини, я просто после больницы, у меня, знаешь, загрузка такая долгая. И Телеграма вчера не было. Я просто вчера был без Телеграма. Мне просто как тормозу сказали, друг, а что ты без Телеграма? Скачай VPN и подключись. И я вот сегодня такой, как ребенок, знаешь, такой бегу радостный по улице. Телеграм! Знаешь, вот. И видишь, ты меня обрадовал. То есть тогда мы эту тему закрываем. Значит, все. То есть нашли. Кто это были, хоть там сказали, нет, или это секретно? Это были военнослужащие, а это в официальном заявлении есть. В официальном заявлении Следственного комитета они вчера дали официальное заявление также, что это были военнослужащие из Дальнего Востока. Ну, вообще, тогда объявляем от ЦИПСИ благодарность, как всегда, значит, ДНР, МВД ДНР, да, и всем, значит, кто принял в этом участие. Потому что такие случаи не должны быть, ну, замалчиваться. Да, кстати, вот я специально сказал, что я не знаю, кто это, да, и не берусь никого обвинять. Почему? Потому что многие каналы, не разобравшись в ситуации, не выяснив детали обстоятельств, начали обвинять там, значит, чеченцев, да, там, вот это все, это 100% они, это они, вот, ну, никогда нельзя забегать раньше времени, да, случилось ЧП, подождали, раскрыли, все понятно, кто, что, чего, вот, потому что, когда вот поспешишь, как говорится, людей насмешишь, поэтому никогда не надо никого обвинять, значит, впереди паровоза, как говорится. Вот. Значит, плохие новости сменились хорошими, опять же, да, что всех поймали. Вот. И идем мы дальше. Теперь беспорядки. Сейчас только маленькая ремарка. То, что задержали двоих военнослужащих с Дальнего Востока, да, но по подозрению. То есть мы... Только суд скажет, они, не они. Ну, понятно, мы допускаем, что понятно, как бы тут все понятно, да, но юридически они пока что подозреваются. Ну, и вот сегодня информация, вроде бы как они даже признались, и вроде бы как там есть, опять же, корыстные мотивы, и мотивы там, они сейчас пытаются, как я понимаю, говорить о том, что какая-то была личная неприязнь, мы детей не планировали убивать, мы это в темноте и так далее. При этом использовали, судя по тому, что, опять же, теперь мое мнение насчет того, что я увидел на фотографиях, да, конечно же, использовали приборы бесшумной стрельбы. Знаешь, это мне что напоминает, МВД ДНР, это такая элита, знаешь, элитные детективы, которые быстро в течение суток разобрались. Ты знаешь, это как полиция Майами, только полиция ДНР. Полиция Донецка, знаешь, полиция Майами и полиция Донецка. Они ездят на Феррари, один в белом костюме, другой в черном. Очки, играет такая музыка с 90-х, знаешь, там. И вот они очень быстро расследуют преступления. Поэтому вот, казалось бы, да, тяжкое преступление, МВД ДНР, в течение суток вопрос решен. Я хочу дополнить и напомнить, да, мы знаем, что есть БТФ «Каскад», это одно из самых боеспособных в России подразделений, это МВД ДНР. Также не буду называть подразделения, есть еще подразделение, которое выполняет функцию разведки, причем всесторонней разведки. И там у ребят такие показатели за все эти годы, просто чуть ли не лучшая спецслужба в мире. И слава богу, я тебе хочу сказать, что с приходом как бы системы российской, да, вот насколько я знаю, там не меняют руководство, не меняют структуру, принципы работы, то есть разрешают ребятам дальше быть эффективными. Потому что мы знаем, что человеческий фактор бывает такое, что приходит как бы новый начальник, да, и типа там вы что-то самые умные, нет, теперь будете вот как я сказал, вот, да. Слава богу, такого нет, и надеюсь, что не будет. А, кстати, я что хочу тебе сказать, что... Сейчас мы, чтобы не перешли к протестам этим всем, да, вот я сейчас прочитал, что 7-й рейнджерский перестает существовать под названием 7-й рейнджерский. Это 7-й батальон внутренних войск. Это название взяли себе сами ребята после вот этих всех мариупольских событий, когда мы придумали вот эти 5-й батальон, там потом кто-то взялся 9-й батальон, и вот все стали, значит, рейнджерскими. Ну, в шутку, но ребятам это все понравилось и закрепилось, да. И вот, кстати, очень горько, да, что парни сами себе придумали, подразделение само себе придумало называться 7-м рейнджерским, но, как всегда, кто-то решил, что это... американское название, поэтому будем ОАСПБНДД Ягуар, понимаешь? И, значит, дадут какое-то смешное название, значит, этому подразделению, над которым мы все вместе будем хихикать потом. Но вот я не знаю, почему не пойти навстречу людям, которые воюют, воюют, сами придумали себе шеврон подразделения, воюют, значит, под этим названием, и почему бы не пойти им навстречу и не оставить это название, да, провести, допустим, провести там, допустим, какое-то совещание, сказать, ребята, вы хотите ставить старое название, да, либо вы хотите новое название, предположим, да, так оно и будет, предположим, да, почему не пойти навстречу, почему, потому что, тем более, мы знаем, что 7-й батальон, он, так как он входит в каскад, он везде был на острие атак, там, в этом 7-м батальоне, значит, служил и погиб наш друг, огнеборец, да, Андрей Раков, он был в 7-м батальоне, да, 7-й батальон был всегда на острие, везде, во всех, значит, передрягах, и вот, ну, мне как-то немного даже обидно, знаешь, что вот, вот такой момент есть. А тут понимаешь, в чем дело? Во-первых, зачастую большое начальство, которое принимает подобные решения, они не понимают, что такое боевое братство фронтовое и что такое мотивация и деморализующие факторы. Это вот то же самое, что те смешные шевроны, которые придумывают, да, когда там какие-то трубы с какими-то знаменами. Дудки, знаешь, дудки, барабан, типа дудки, барабаны. Барабаны, да, вот эти вот пушки с ядрами, понимаешь, вот это вот вся странная смешная херня, как бы, это вот от людей, которые вообще далеки от войны, которые вообще не понимают, что это такое, которые не понимают, что боец хочет нравиться, ну, тупо, чтобы ему завидовали за то, что у него такой агрессивный шеврон, что шеврон уже, шеврон должен воодушевлять бойцов, которые под ним, да, которые под ним идут в бой, да, и внушать страх ты понимаешь, в глазах врага. Момент, да, вот, коль мы так чуть тему отодвинули, да, раньше что? Раньше, когда не было вот такой агрессии там в плане, значит, шевронов, да, хотя это, в принципе, все эти черепа и кости были еще у наших предков, там воевали при царе Горохе, там, да, с черепами и так далее. Вот, смысл какой, что раньше все хотели, почему служить в спецназе, да, потому что в спецназе был какой-то крутой шеврон, какой-то кулак, какой-то там у других войсковых подразделений какие-то парашюты, какие-то летучие мыши, да, и там было написано спецподразделение, спецназ и так далее, и все шли служить, потому что каждый хотел, чтобы у него отличительная черта была какая-то, вот, значит, у него то ли парашют, то ли какой-то кулак, то ли еще что-то, да. И, а в пехота что там? Ну, пехота, какие-то автоматики, там, да, какой-то дудка какая-то там, ну, что-то там, ну, какая-то там ерунда какая-то, да. А ну, с мечами, блин. Да, там, ну, какие-то сабельки какие-то смешные, да. То есть ты абсолютно прав, да, нет какой-то индивидуальности яркой, да. И вот мы сейчас посмотрим, даже если мы посмотрим на нашего противника, да, с которым мы сейчас ведем войну, у них обычные механизированные бригады, там это, ну, обычные пехотные бригады, да, и у них, у пехотных бригад есть агрессивные шевроны, да, какие-то там, ну, типа, там рука рыцаря какого-то там, да, там, с мечом, там, ну, что-то там, ну, такое, что-то вызывает агрессию, там, какие-то вот, ну, такая динамика, да, и когда у тебя такой шеврон у подразделения, ты думаешь там, а зачем мне там стремиться куда-то, допустим, если у меня подразделение и так, ну, индивидуальность какую-то имеет, да, и так... Да, и так красивые атрибуты, то есть, несмотря на то, что у меня пехотное подразделение, мы там участвовали в каких-то штурмах, да, там не уступали никакому спецназу, предположим, да, там проламывали, там, значит, опорники брали, да, и у нас еще вот такой вот красивый, значит, шеврон, патч, да, и ты вот идешь не с дудками этими кривыми там, да, а ты идешь непосредственно с каким-то вот ярким индивидуальным шевроном, так что я бы хотел сказать, что вместо того, чтобы отбирать у людей свои какие-то идеи, возможно, у них с этим шевроном было связано какие-то мариупольские мероприятия. Возможно, им запомнились какие-то мероприятия, когда они уже были на другом участке фронта, да, под Угледаром они были там, да, и, ну, А вы берете у них, значит, отбираете там свою какую-то, значит, ну, воспоминание, да, что они с этими патчами воевали, что их уникальность, да. Да, подразделение их, значит, теряло людей, а сейчас будут называться каким-нибудь там, не знаю, там, ну, блин, там, Северный пингвин там, или я не знаю, что там может быть. Да, поэтому, несмотря, вот мы говорим, что у нас не хватает проблемы есть с информационкой, да, вот мы отстаем по информационке, мы не хотим тратить на это время, но у нас также есть проблемы с дизайнерами в Министерстве обороны. Ну, это факт, да, дизайны у нас никакие, ну, по факту, да. Можно использовать какие-то традиции, да, но уже какие-то внести более яркие, более агрессивные нотки в это все, чтобы людей это все привлекало. Да какие традиции? Слушай, если использовать традиции, то значит нужно до сих пор воевать, как наши предки, да, на Бородино, пушки, ядра и так далее. Оружие развивается, тактика меняется, и то же самое дизайн, и смысл должен меняться. Потому что, ну, время-то идет. То, что бойцов мотивирует сейчас, это не, ну, нужно это использовать. Потому что тут, понимаешь, какой-то генерал такой там, вот, короче, в 70-х, когда я был курсантом, короче, нас очень сильно мотивировал там, не знаю, там, какой-то там орел. Нет, комната Ленина. Да, комната Ленина нас мотивировала. И там вот обязательно вот должен быть вот, короче, вот какой-то там флаг, потом вот эти вот ядра. Это ж вот петровские времена, это ж вот это вот важно. Нас это мотивировало. Ну, я с тобой не соглашусь. Я больше чем уверен, эти пушки с ядрами можно сделать так, что ты думать будешь круто. Понимаешь? Круто. Там пушки с ядрами можно сделать круто, если там будет фрагмент поражения противника и будет какой-то слоган, как бы мы там, братан, допустим, мы сожжем вас дотла, понимаешь? Братан, значит, на шевроне фрагмент поражения противника не может быть, потому что это не, значит, картина баталиста какого-то, понимаешь? Я образно выражаюсь. Должна быть агрессия. Можно сделать. Братан, что агрессивного в пушках с ядрами? Вот в современных условиях. Что агрессивного? Может, давай катапульту. Можно катапульту агрессивную сделать. Можно сделать. Ну, понимаешь, ну, хохлы же смогли сделать, значит, клешню рыцаря с мечом агрессивно, и которая смотрится интересно, понимаешь? Или бошку, значит, коня, который тоже в доспехах рыцарских. Мы же не говорим, что, блин, рыцарские доспехи, да уже сейчас коптеры летают. Давайте сделаем коптер на шевроне, понимаешь? Но нет, они сделали, это все смотрится просто агрессивно и интересно. Вот что. Понимаешь, когда сделали их какие-то, по-моему, танковые бригады или вот механизированные, у них были на шевронах черепа. Все смеялись. Ха-ха-ха, посмотрите, черепа, да, понимаешь? Ну, а что плохого? И выглядит все интересно, да, выглядит все агрессивно, какая-то динамика есть, ну, а тут дудка, ну, что ты, дудка это, ну, что с этой дудкой, ну, вот, короче говоря, давай дальше пойдем, а то мы сейчас, я просто знаю, эта тема моя любимая, я могу на нее разговаривать час. Я сейчас тебе пример приведу недавний, вот недавно встречался там с ребятами. Кстати, я больше чем уверен, кто-то нам напишет, а чем вам не нравятся дудки? Понимаешь, в комментариях 100% будет. И барабаны. Да, барабаны, ты что, вообще, что ли? Это же традиции наши. Вот как раз вот по этой теме тоже, по этой теме и по теме черепов. Короче, ладно там, когда Chevron Riverside of the Medal, да, и где-то в эфире просят, нет, пожалуйста, нет, не нужно это показывать, там, и так далее. Ну, ладно, здесь можно понять, что люди неграмотные, там, ну, ладно, короче. Вот. Но недавно встречался с ребятами, там часть методичек передавал, вот, ребята такие говорят, ну, только если можно, мы, короче, ну, не будем никаких отчетов записывать, там, благодарности в сети писать, я говорю, да, ну, не надо отчеты, все это самое, я говорю, а что вам, ну, и они причем так, знаешь, как-то на этом акцент поставили, я говорю, ну, окей, я говорю, да не надо этого всего, я же не прошу, а что не так, говорят, а мы изначально просили командование, типа, давайте вот как-то вот или сами распечатаем свои миссии, ну как-то вот это все сделаем для подразделения. Командование сказали, да это эти вагнера с этими черепами, блин, вот и слышать них, вот и слышать не хочу об этом, короче, понимаешь? Да, но при этом, значит, берут хорошо на работу всех. Ну, во всех подразделениях, во всех бригадах боевых, везде есть вагнера. Но они слышать про них не хотят. Да, то есть тут, понимаешь, во-первых, тут понятно, комплекс неполноценности работает, потому что комплекс в том, что ребята, подразделение показало свою эффективность, да. Во-вторых, как бы, то есть у них уже все, у них еще страх перед начальством, что начальство пожурит. И тут не надо вот эти вот, понимаешь, ваши вот эти черепа, как бы. Причем здесь... Блять, причем здесь методичка к черепам, блин. Ну, тут просто, чтобы вы умнее стали, чтобы, ну, вами, ну, противник так легко не мог манипулировать родственниками, вами, на передовой, в тылу, неважно, как бы, чтобы это все, нет, все как... Ой, бля, поэтому, братан, дудки, мне кажется, с надолго. Барабанами это надолго. Тема вечная будет. Вот, а вообще, да, к завершению к теме с дудками, мне кажется, правильным будет, каждое боевое подразделение имеет право пересмотреть свою символику путем вот именно общей инициативы. Вот просто было бы правильно, если бы было принято решение, ребят, давайте как бы какой-то там, я не знаю, анонимный или какой-то опрос, просто мозговой штурм, пусть каждый взвод или каждая рота предложит, допустим, символику нашей бригады, символику нашей роты, там вот в таком плане. Вот это было бы правильно, потому что пацанов лишний раз замотивировать сейчас нужно, а не заставлять подшивать там воротнички, там бороды брить и так далее. Вот, и шевроны срывать, которые пацаны носят, тот же Riverside of the Medal, да, вот где-то на контрольно-пропускных пунктах, когда боец пытается попасть в увольнительную, и демонстративно прибивать на какую-то доску позора какой-то шеврон, который неуставной, блин. Ну, это просто... Причем стоит отметить, что мы совершаем много ошибок, которые совершал наш противник в 14, 15, 16 году, да, но в плане символики шевронов и вот таких вещей, которые мотивируют бойцов, они намного быстрее раздуплились, как бы. Вот в чем дело. И это важно. Поэтому... То есть, знаешь, подразделение предложит несколько вариантов, там, знаешь, там где-то будет какой-то дракон, где-то еще что-то, кто-то посмотрит, писюн посмотрит, потом скажет, нет, оставляем дудки. Ну да. Не, но все равно, вот тут мелочей не бывает на войне. То есть это все влияет, это все работает. Как бы. Почему так у нас? Ну, надеюсь, это все... В любом случае, братан, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что все равно к этому придут. Все равно к этому придут. И даже писюны с этим согласятся. Вот и все. Просто писюны хотят, чтобы они были на шевронах. Вот, типа, чтобы все знали, что это его подразделение. Вот, так что давай, погнали дальше. Беспорядки. Значит, какой-то рейс, я не знаю, как так получилось, что рейс из Израиля, значит, приземлился в Махачкале, я так понимаю, да, и где летели, конечно же, не евреи, наверное, да, а люди, как правило, в Израиль очень много летит людей получать медицину там. Там люди летят на обследование, люди летят лечиться, люди везут детей туда, да, и так далее. Да. Люди летят сами делать какие-то операции и так далее. Да. Прилетел борт, и, значит, произошла вакханалия просто. Просто вакханалия. Значит, по сути, захвачен был специальный спецобъект, да, аэропорт. Пан, ты немного, наверное... Новость не совсем читал. Началось все не с аэропорта. Я же говорю, что... Ну, я сейчас просто говорю, что я видел. У меня же нету телеграмма, не было. Понимаешь, я был без телеграмма. Значит, и началась вакханалия. Теперь поправь меня, если я не знаю, что там было точно. Позволь, да, я кратко как бы... Давай. Началось все, если не ошибаюсь, за день до аэропорта в гостинице «Фламинго». Вот. Сначала получается как? Украинский телеграм-канал которые мы знаем, что с 2015 года украинские подразделения ИПСО, и это не просто там спецслужбы, да, что мы всех ИПСО называем. Нет, эта информация опубликована в открытых источниках, документы есть, какие операции проводили. Ну, причем, понятно, не все, к сожалению, операции мы знаем, но те, которые удалось добыть, это все есть в открытом источнике на территории России. И вот в рамках этих операций, братан, знаешь что, если твои методички очень ценные и важные не хотят читать люди, значит, там, военные, да, то явно с этими случаями не знакомы в Дагестане. Ну, да, ну, естественно. Так вот, получается как? То есть, естественно, в каждом регионе, в каждом сегменте Российской Федерации созданные заранее информационные ресурсы. Это паблики ВКонтакте, это телеграм-каналы и так далее. И вот в Дагестане один из таких телеграм-каналов, а их там немало, их там немало. И вот недавно, кстати, вчера, по-моему, телеграм-канал «Берегини» публиковал список других телеграм-каналов, вот именно украинских ИПСО. Был такой телеграм-канал, который вчера Дуров заблокировал, да, это «Утро Дагестан». Этот подожди, телеграм-канал... подожди, то есть Дуров заблокировал этот телеграм-канал? Да. Так, да, так мы тогда должны сказать большое спасибо ему. Говорим, да. То есть Павел Дуров, он красавчик, да, причем да. отреагировал своевременно. От ЦИПСО вот, спасибо большое. Да. И получается как? Этот телеграм-канал сначала начал распространять, что, понятно, там поддержка Палестины, все дела, мы должны быть едины, там все эти дела. А вот смотрите, какой вопиющий случай. Сейчас беженцы, израильтяне из Израиля, сейчас вот у нас здесь вот в отеле «Фламинго». То есть никого не смутило то, что ну зачем беженцам из Израиля переезжать в российский регион, в республику, где ислам как бы в основном, да, принят, вот, и там что-то прятаться, как бы, да, но в итоге там собралась толпа возле этого отеля, начали что-то там выкрикивать, им там сказали, да нет, здесь как бы израильтян, никого из евреев, они там, вот эта движуха, этот канал разогревал, нет, они есть, вот они в номере 17, ну, к примеру, да, вот, потом на следующий день так совпало, что публика уже была разогрета этим «Фламинго». На следующий день началось, пожалуйста, естественно, все рейсы видны. Ребята, а вот тут новая партия, понимаешь, этих беженцев. Вот давайте и так далее. Одновременно с этим, когда вот как раз-таки уже эти, ну, зачинщики и участники этих беспорядков, они уже практически вломились на территорию аэропорта, как самих терминалов, так и на взлетную полосу. Я не понимаю, зачем, я на это тоже у себя в канале обратил внимание, официальное Министерство иностранных дел Израиля заявили, что да, на самом деле на территории этого аэропорта находятся два наших гражданина и два представителя еврейской общины Дагестана. По-моему, вот так вот в сообщении было. То есть, когда вот там вот публика только этого, и все говорят, да нет, здесь никого, успокойтесь. МИД Израиля. Нет, есть. Да-да-да-да. Слушай, ну ладно, хорошо. Тут ИПСО, ШМИПСО замутили, обманули. Обманули детей, понимаешь, сейчас можно там начаться вот эта тема, невиновные, да, Не-не-не, вот. Здесь насчет невиновных. Слушай, я к чему говорю, просто вы живете, значит, в своей республике, вам создают условия для жизни, да, то есть вам сделали нормальный человеческий современный аэропорт, да, пытаются, мне больше всего жалко людей, дагестанцев, которые пытаются развивать там какой-то туристический бизнес. Да? Сейчас многие направления, значит, закрылись. И я знаю, сейчас очень много хвалит, кто ездил, ну, природа и так далее. Всем людям нравится. Да? Я это ездил тогда, когда еще, значит, не было. Туризм был другой. Но сейчас люди ездят, там каньон, там все, горы и так далее. Люди получают большое удовольствие. То есть местные жители начинают на этом зарабатывать деньги, да? Кто-то туры организовывает, кто-то гостиницы строит, какие-то там бабушки пекут пирожки, там кто-то жарит шашлыки. Ну, маломальски пытаются люди как-то выживать в таких сложных условиях, да? Вам делают какую-то рекламу, ездят туристы, говорят, что там в Дагестане классно, там и так далее, да? Вы берете, сами все ломаете, портите свой аэропорт, который у вас был, да? Ну, я сейчас вижу, там разные каналы пишут там разные цифры. Ну, там, в принципе, там ну, от 100 до 200 миллионов, значит, денег, которые, ну, порча имущества, да, аэропорта. Но если вы не понимаете сами, что вы поломали не израильский аэропорт, не аэропорт в Тель-Авиве, там, не где-то еще, да, вы поломали свой аэропорт, значит, возможно, вы, ну, недостойны того, чтобы летать с нормальных аэропортов. То есть, если вам не нравится летать с хорошего аэропорта, да, где все красиво, где все работает, вам нравится, чтобы было все испорчено, ну, тогда, возможно, вам летать вообще не надо на самолетах. Тогда просто ездите на ишаках тогда просто. Берите, вот разводите ишаков и ездите на ишаках тогда. Если они сами его поломали, значит, он им не нужен нормальный. Пусть летают вот с такого, вот с поломанного. Просто зачем ремонтировать? Мы могли эти деньги потратить на более какие-то важные, значит, у нас сейчас много раненых приезжает, да? В том же Дагестане возвращаются раненые бойцы, которые получали травмы сейчас, эти деньги могли потратить на них, там, на протезы, на еще что-то, там, да, квартиры им, там, кто-то, у кого-то погибли родственники, да, эти деньги могли пойти, там, на, значит, погибшим родственникам, там, какие-то там семья осталась, предположим, там, с ипотекой не погашена или что. Теперь из-за вот этих людей, если их можно так назвать, да, нам нужно все это восстанавливать. Мне вообще интересно, знаешь, вот взять какой-нибудь вот мозг какого-нибудь человека этого, да, там вытащить нейрон как-то оттуда и попытаться изучить, вот что человеком двигает вот в этот момент. Вот что он хотел, когда вот он там, знаешь, палкой бил по стене, предположим, там, ну, заглядывал в турбину, вот, что в этот момент им двигало. Возможно, как-то на этот нейрон как-то повлиять и вернуть его обратно. Или это уже процессы необратимые. Может какое-то лекарство можно придумать, чтобы как-то он ну, захотел не палкой по стене бить, да, а может там что-то полезное сделать, там как-то, ну, не знаю, там. Просто как здесь вообще, что здесь, блин, происходит? Смотри, во-первых, вот я тоже сегодня опубликовал у себя видео, там ребята, вот дагестанцы, да, другие там народы Кавказа записали обращение с передовой, что, ну, если вы там типа такие воинственные, ну, давайте приезжайте сюда, нам нужна ваша помощь. Плюс они обратили внимание на то, что, ребят, мы здесь как бы воюем, чтобы у всех было хорошо. Давайте вы там, ну, не раскачивайте, что вы творите, блин, придурки. Вот. Но, важный момент – украинские пользователи в комментариях под кадрами этого аэропорта, они написали, да ну, это не аэропорт Махачкалы, это где-то в Москве, вы что гоните, как бы, ну, слишком крутой аэропорт, вы что гоните? Нет, это точно где-то в Москве, как бы. Некоторые писали, а вы уверены, что у них у всех деревянные туалеты на улице, если у них в республиках такие аэропорты? А если бы, допустим, ну мы скажем, просто самолет стоит с людьми, да, и кто-то там на заправке начал бы там курить бы или еще что-то делать, да, и загорелся самолет, в котором были люди, закрылись которые, да, ну, и загорелся самолет с людьми, предположим, да, чем это закончится? Хотя мы знаем, что погиб уже один полицейский, насколько я знаю, информация была какая-то, да, вот, то есть в любом случае уже, значит, это такой резонансный случай, да. Слушай, погиб полицейский, и первый, кто об этом сообщил, это представитель Министерства здравоохранения Дагестана, да, при этом он в этом заявлении даже не указал фамилию, имя. Он просто сказал, да, там один из полицейских погиб, который до этого был ранен. Он, ну, там какой-то полковник, по-моему, полковник или подполковник. Вот так, понял? То есть, типа, да, какой-то полковник. То есть, смотришь на происходящее и понимаешь, что местные власти не то, что не готовы, они вообще на таких на таком пофигизме жестком. Им даже заявление сделать правильно, да, чтобы это выглядело адекватно, а не с таким пренебрежением к погибшему своему правоохранителю, старшему офицеру полиции, да, вот, то есть они просто настолько расслаблены, а у нас все-таки, ну, как бы война идет уже вот год и 8 месяцев, и, ребят, ну, война это не, я неоднократно говорю, что нельзя оценивать опасность от войны дистанции нахождения от линии фронта. Война – это процесс такой широкий, а учитывая современные информационные технологии и возможности спецслужб противника, я имею в виду не только украинские спецслужбы, а и западные спецслужбы, то по всей территории нужно быть особо сосредоточенным, сконцентрированным. А там просто, там начинается какая-то движуха, а все на расслабоне, даже просто заявление правильно сделать не получается. Но... это, конечно, я думаю, что, ну, центральной власти нужно определенные выводы сделать из этого, и пока не поздно кадровые решения, как бы, вносить, мне кажется. Ну, опять же, мое субъективное мнение. Была категория людей, которая хотела уехать воевать, значит, в Палестину, но не может уехать воевать, не знает как, да. Были, кстати, телеграм-каналы, в том числе, по-моему, на телеграм-канале там Маваши, да, он писал, и там был указан действительно верный путь, как попасть на войну в Палестину. Да. То есть я знаю об этом железобетонно, что когда были проблемы, значит, с бортами, значит, небольшие группы наших бойцов, значит, выдвигались в Сирию, да, в гражданке, ну, как обычные гражданские люди, не, через Бейрут. То есть спокойно вылетали в Бейрут, там находились, был там таксист, который постоянно их возил, да, и вот, значит, 130 километров там или, ну, около 200 километров до Дамаска, значит, они на такси шпарили туда, значит, ну, то есть, когда люди хотят попасть в боевые действия, это все очень просто сделать. Если у вас прямо вот такое большое желание есть, пожалуйста, вы можете выдвинуться в Бейрут, попасть в Хизбаллу или переправиться, значит, в другие подразделения, которые будут помогать Хамасу, да. Это сделать очень просто, ну, очень просто. Тем более, вот, Даниил, значит, жил в Киеве, да, когда началась война, значит, и Стрелков пришел в Славянск, он, значит, окольными путями попал в Славянск в ополчение, и там сражался, значит, вместе с Игорем Ивановичем, да. То есть, когда человек хочет чем-то быть полезен, да, и он считает, что это его правое дело, то он этого может сделать, да. Не надо громить для этого аэропорт свой, да. Просто можно предпринять несколько шагов и попасть, значит, туда, куда вы хотите попасть, да, для того, чтобы поддержать ту или иную сторону, да. Но я хочу сразу сказать, что я бы даже отговорил бы этих людей, которые хотят туда поехать. Почему? Потому что Израиль будет действовать очень жестко. У Палестины шансы один из 99 вообще выжить в этом конфликте. Объясню почему. Да. У Израиля, может быть, там кто-то скажет, там слабая пехота или там еще что-то там, да, и там служат девушки или там, ну, все что угодно. Армия состоит из резервистов. У Израиля очень сильная авиация, современные бомбы. И мы видим, что Израиль не стесняется наносить удары ни по кому. То есть они в этом плане, если Путина сравнивать там с Нетаньяху, да, там, Путин говорит, там не бейте туда, потому что там живут гражданские, а Нетаньяху говорит, там Хамас, бейте туда. Да? То есть он не заморачивается. То есть израильтяне будут действовать очень жестко. У Палестины нет никакого ПВО. В стране, у которой нет ПВО, и против них воюет большая современная авиация, шансов никаких нет. Абсолютно никаких нет шансов. Поэтому, а сейчас еще мы знаем, плывут американцы туда, да, и еще... Они уже приплыли. Да, и американцы любят так воевать, что у них там, у самих там 100-200 самолетов вместе с ними там, как багаж прилетает, да, то есть, если там начнутся... А мы видим, они уже начались, да, мероприятия определенные, там шансов никаких нет. Поэтому собственно говоря, лучше в таких случаях просто посочувствовать, да, и, ну, во всяком случае, не будем выглядеть смешно, когда мы говорим, вот, я бы поехал, но я не могу, ну, да. Дайте мне коридор. Знаешь, да, я бы поехал. Да. Отпустите меня и дайте мне коридор. Зеленый коридор, вот как... дайте мне. Держите меня семеро, да, блин? Да, да. Поэтому вот я хочу сказать, что никто не вспоминает полтора миллиона убитых иракцев, да, которые там города, которые не подлежат восстановлению, да, тот же Мосул, который просто он не восстанавливаемый город, да. Если нас обвиняют в том, что значит Мариуполь очень жестко, значит, штурмовался, да, но Мариуполь уже готов практически, там еще год, два, три. Там 4, и там будет просто новый город. Просто новый город. Мосул никогда уже не будет прежним, да. То есть вот этот восточный колорит, да, вот восточные базары и так далее, где могли бы там когда-либо гулять туристы, да, никогда больше не будет городом из таких, значит, диснеевских мультиков, да, там про Аладдина, да. То есть там просто невосстанавливаемые разрушения. Поэтому, ну, тут надо как-то адекватно к этому подходить в плане того, что да, вот мы видим одних, но почему-то забыли про то, как расправились, значит, с иракцами, да, и потом ездить в Америку там и считать, что это нормально абсолютно, поэтому такое себе, скажем так. Тем более мы видим, что американцы приплыли на помощь Израилю, как бы, да, то есть. Да, ну, здесь посмотрим, в каком плане. Если третьи силы вмешаются, то есть другие арабские страны, да, и там тот же Иран, если Хизбалла по-взрослому решит ввязаться и так далее, то все может переиграться. Я думаю, что, не знаю, это как бы это не звучало цинично, но какой-то есть, видимо, счетчик по крови. То есть вот есть какой-то допустимый счетчик, когда вот все еще ждут, как бы, да. И вот когда вот эта черта, вот эта чаша кровавая с кровью, она будет переполнена, вот, тогда, мне кажется, другие страны войдут в этот конфликт. Вот. И мне кажется, что, возможно, так и произойдет. И эта история надолго. Иначе, ну, ну, я не вижу просто других логических вариантов. Иначе бы таких заявлений не было. Плюс не забывай Турция, что Эрдоган заявлял на этой неделе, понимаешь? Эрдоган вообще назвал Израиль оккупантом. Эрдоган заявил на митинге, который несколько дней назад собирался в Стамбуле, по-моему, или в Анкаре, что мы признаем Израиль военными преступниками. Он очень классно сказал, что те, кто сейчас как бы убивают детей, они еще недавно лили крокодильи слезы по погибшим мирным жителям на российско-украинской войне. А это очень интересный момент, да, мы уже касались, значит, крокодильих слез, уже ты видел, что я по этому поводу говорил, да, роли, вот, то есть это, тут, понимаешь, мне кажется, все будет намного интереснее, и не радужно даже для Израиля, и для американцев, которые туда прибыли, я думаю, что что-то готовится такое серьезное, иначе, опять же, Эрдоган, он не тот политик, который будет звучать в пустоту. Он очень продуманный, выверенный политик. И он заявлял это не зря. И при этом они просто ждут масштабную наземную операцию, как я понимаю, которая будет кровавой. То есть одно дело, да, вот мы все видим эти кадры из Газы, как прилетают бомбы, ракеты, там фосфорные бомбы, как дома рушатся, дети погибшие. Но когда мы увидим кадры, как танки и пехота уничтожают мирняк, я думаю, вот это будет точка невозврата. Я думаю, что вот этого и ждут на низком старте другие страны. Вот я так это вижу. Да, я, ну, тут с тобой не то, чтобы как бы поспорю, немного парирую, просто я же тебе говорю, что это вот данная компания, она чем будет такая, скажем так, яркая, да, в том, что у Израиля огромное преимущество авиации. И мы, может, даже не увидим кадров каких-то жутких наземной операции, потому что перед тем, как наземная операция начнется, там будут руины, понимаешь? Вот в чем печально, да, все. И ты видишь, как Израиль не останавливается вообще ни перед чем. То есть там говорят, что там в этой больнице там находилось, там что-то какие-то сумасшедшие цифры называются. Там 12 тысяч человек укрывалось, да, туда прилетает бомба, как бы, и, ну, что может быть ужасней, если там больница, в которой укрываются, значит, люди от обстрелов, прилетает бомба, да, и все это записано на видео, понимаешь? Никакая сухопутная операция с этим не может сравниться, понимаешь? И тут момент Да. какой, что Я поспорю с тобой. подавляющее просто количество авиации. Понимаешь, если бы Эрдоган, допустим, тот же, что-то бы хотел бы помочь Палестине, они бы уже давно пытались бы ее оснастить какими-то своими средствами ПВО, возможно, переносными или еще чем-то, понимаешь, которые могли бы дать Палестине хоть какой-то шанс обороняться. Ну, я думаю, расчет не на то, чтобы усилить сектор Газы в плане боеготовности, да, а расчет на то, чтобы проводить свою операцию извне. Я думаю, вот так может быть. То есть ты можешь, ну, Под ты при... чужим флагом даже. А, под чужим Ну, флагом. ладно, смотри, насчет кадров, да, вот я хочу тебя спросить. Вот мы видим много кадров, трупы детей. Детей уже погибло там до 4000, по-моему. Если я ничего не путаю, Ну, да? пускай Трупы. мирных жителей там, предположим. Не, местных боль. Ну, там много очень. А, уже больше. Детей, по-моему, около там что-то 3580 было несколько дней назад. Что-то такое. Ну, не суть. И вот представь, вот как это влияет, да? То есть мы видим кадры, как дома складываются. Мы видим кадры, как детей мертвых достают, да? И теперь представь, вот насчет того, что наземная операция это такое, сейчас там детей пачками убивают, да. И представь, как на психику влияет кадр. Ну, к примеру, когда Меркава едет и давит ребенка. И вот те тысячи детей под бомбежками, и трупы тысяч детей, и один кадр, как танк давит ребенка, они как бы очень по-разному повлияют, понимаешь? И вот один погибший ребенок под танком, он может больше принести эмоций и реакций, чем кадры тысяч погибших детей. Это Опять вот. ты со своей информационкой, а? Все, что вот ты вот можешь, скажем так. Нет, ну я с тобой согласен, да, это просто согласен, да, может быть это все скажем, выглядеть так, что, ну, нанесет более, значит, такое, я понял, о чем ты говоришь, да, это как, допустим, женщина, которая попала под удар авиации, значит, в Луганске, когда она там с Да. разорванными ногами, там еще была в сознании, там говорила, да, то Да, есть да, это такой да. очень сильный эмоциональный такой был, значит, надрыв, да, когда многие, скажем так, в том числе и я, как бы уже не сомневался, на какой стороне я окажусь, да. Я с тобой согласен, да. Но, тем не менее, я просто говорю, что если вот те страны, которые очень сильно переживают за Палестину, не предоставят ей, значит, средства ПВО, то шансов нет никаких. Абсолютно. Вот мы видим две компании, да, у нас, где мы применяем авиацию в Сирии, да, где у противника нет никаких средств по ее сбитию, да. И мы видим, СВО, где у противника есть ПВО, да. То есть, ну, все, как бы, да. У Израиля полное преимущество в воздухе. Полное, все. Там кроме них никого больше нету. А авиация в таких, скажем так, моментах, когда она просто может бомбить безостановочно, да, сутками, там, вот, да, вот мы читаем сводки, там 250 ударов, да, там вот на такой город, там с очень большой плотностью населения. Понятно, что там, о каком там Хамасе идет речь, там просто все подряд бомбят, предположим, да. Кстати, насчет информационки, я сейчас что-то вспомнил такой пример, хочу озвучить, потому что забуду. 60 минут, пора останавливаться. Да, это не касается этого конфликта, да. Вот насчет коронавируса, вот смотри, от коронавируса реально, я вот общался недавно на одном из эфиров с человеком, который ездил в Китай, но он как бы серьезный журналист, вот, и он обратил внимание, что людей стало реально меньше. И он с кем не общался, у кого-то кто-то умер. То есть Китай от коронавируса пострадал больше, чем любые другие страны. Ну, опять же, по впечатлению людей, как бы, которые туда ездят, живут там, которые неоднократно туда ездили до коронавируса, да, и там по некоторым другим данным, которые есть в открытых источниках, очень сильно пострадал. Но у всего мира сложилось впечатление, что виноват в коронавирусе Китай. А заставило мир вот так вот думать? Миру показали наглядную картинку, как китайцы, которая облетела весь мир и, наверное, может быть, месяц очень активно тиражировалась, как китайцы едят летучую мышь. Все, просто кадры, как китайцы там Шельмене-бельмене, там едят летучую мышь, как бы все, как бы, да, и тут как бы, фух, это растиражировалось. И потом уже документы появились, кто-то, даже какие-то американские специалисты говорили о том, что на самом деле это американцы разработали, это биологическое оружие, да пофиг, у всех картинка, как китайцы едят летучую мышь, какие американцы, какие документы, да что в этих документах, кто их будет читать, вот, мы видели своими глазами, китайцы ели летучую мышь, и от этого начался коронавирус. Вот так работает информационка, понимаешь? Поэтому тут как бы кадры, блин, можно найти один кадр, который взорвет просто всех. Вот и я как-нибудь, ну, не для общего эфира, я тебе отдельно скажу, что может быть со стороны противника в нашем информационном сегменте, что может на что-то повлиять, как бы. И это очень опасные вещи, нужно это понимать. Особенно, когда лучше мне не говори, я не хочу это знать. Особенно, когда противник проводит комплексные операции, которые как сценарий, да, если ты первое, в идеале, если ты не получаешь вовремя разведданные о том, что противник запланировал и начнет готовить эту операцию, точнее проводить, но это маловероятно, это очень сложно, но первое, хотя бы распознать первый шаг. Потому что комплексные операции информационные, которые глобальные и приведут к серьезному результату для противника, а для нас серьезные последствия, нужно распознать хотя бы с первого, только первый ход противник сделал в этом направлении. Нужно сразу постараться распознать сценарий, чтобы, скажем так, этот замысел разрушить. Вот. Ну ладно, все это, короче. Ладно, давай, все, давай выключаем, там ты мне сейчас дорасскажешь. Хорошо, друзья, все, всем пока. Все, будьте, знаешь как, начеку.